Если бы Бог услышал мою мольбу и понял мои желания, — сказала она мужу с виноватой улыбкой. Он поднял голову, его лицо дернулось, и он ответил ей, будто пугаясь самого себя. — Даже если он услышит тебя, Нести, рассуди сама, как трудно ему будет решиться на что-либо конкретное. Ведь в это же самое время Мари молит его о прямо противоположном. Надо признаться, что должность русского бога не синекура. Надеюсь, я не оскорбил твое благочестие. Она продолжала через силу улыбаться. Сколько отчаяния в моем сердце, что не найдется слов, чтобы выразить это. Неужели вся проза жизни, ссоры, обиды, материальная неустроенность и болезнь жениха действительно могут составить счастье Мари? Федор Иванович грустно уронил руки на колени. Она заметила, что руки его тряслись и губы дрожали. И отвечал он по-прежнему, как бы пугаясь самого себя. «Мы многое проглядели в нашей доченьке и многое не поняли. Что, например? Требуем от нее того, что сами бы осудили в других. Лично я завидую этой прозе. Она сама жизнь, в то время как в нынешнем нашем существовании все фальшиво и неестественно». Эрнестина Федоровна опустила голову и покраснела. Он задохнулся, и голос его начал рваться. «Мари не желает разделять с нами изобличение его недостатков. И в этом, безусловно, права. Стоит ли разрушать уже созданный ею мир? Да и возможно ли это?» Вся горечь, переполнявшая последние дни ее сердца, куда-то отступила. Во всем теле она ощущала мучительную слабость. Какая огромная разница между тем, что было, и тем, что есть теперь. И ничего нельзя отвергнуть, ни прошедшего, ни грядущего. Она произнесла это без насмешки или иронии, и он содрогнулся от пустоты ее голоса. Поднявшись, Федор Иванович коснулся ладонью ее плеча. Нельзя, да и неправильно. И вдруг в невольном порыве он обнял ее, прижимая к груди. Это было что-то невероятное, и, подавленное волнением, растерявшееся, Эрнестина Федоровна почти забылась. Покорно и нежно прильнув к его плечу, она почти неслышно сказала: «Самое плохое еще впереди, и мне надо собрать все силы вынести это. Она уйдет, и я останусь как нищая». Неожиданно, без какого-либо уведомления, Тютчевых навестил князь Вяземский. На этот раз он пришел один, днем, весь заряженный несвойственной его возрасту молодой энергией. Еще с порога наполнил дом восторженным, раскатистым, как весенний гром, голосом. Повсюду опять милое пробуждение красоты. Все вокруг просыпается, потягивается и с новой силой повторяет вечное обновление природы. И в который раз невозможно удержать восторг и удивление перед этим естественным повторением молодости и созидательных возможностей мира. Федор Иванович встретил друга, раскрыв объятия. Он провел Вяземского в гостиную, где занималась рукоделием Эрнестина Федоровна, и с удовольствием заметил, что и на его жену приход князя произвел благоприятное впечатление. «Вы все еще пребываете в горестях?» С лукавым выражением напускной серьезности обратился гость к хозяйке дома. Она тоже постаралась ответить в тон. «Отгорчилась уже». Эрнестина Федоровна смотрела на Петра Андреевича с ожидающим выражением глаз. «Я ведь догадываюсь, вы не гость, а посол». Петр Андреевич положил руку на живот, и все его тело вздрогнуло и мерно заколыхалось от смеха. «Вот что такое женская интуиция! Ничего от нее не укроется!» Он улыбался открытой, почти детской улыбкой. «И все-таки, если быть точным в терминологии, я не гость, не посол, а ходатай». Он не стал уточнять, по чьей инициативе находится здесь, полагая это излишним и не без основания считая, что просьба Анны принять участие в судьбе Мари могла внести раздор в семью его друга. Но никто его об этом и не спрашивал. В ситуации, которая сложилась, это было уже второстепенным. Поскольку все соображения и настроения как бы сами собой замыкались на виновнице событий Мари. Странно вспомнить, с каких необязательных и мелких вещей все это началось. И страшно подумать, к чему это все сейчас пришло. И как бы начинаю я другую жизнь, совсем не похожую на ту прежнюю. Эрнестина Федоровна была тиха и печальна, и голос ее был не громок, спокоен.